усилия ученых-язычников защитить падающее язычество, опровержение их со стороны христиан. Подзаголовок. По мере утверждения в греко-римской империи христианства нападения язычников слабеют. Не нападая прямо на христианство, они старались возбудить в народе, в особенности в молодом поколении, любовь к языческо-классическому миру и отстоять перед правительством языческие культы во имя их древнего значения. Таковы выступления известных риторов Фемистия, умер около 390 года, Аврелия Симмаха, умер около 400 года, самого выдающегося из них Ливания, умер в 395 году. Против христиан сочинение в трех книгах написал Юлиан Отступник перед походом против перцев. К четвертому же столетию относится сочинение «Филопатрис», в котором высмеиваются христианские споры о Святой Троице и делаются выпады против монахов. В 485 году умер в Афинах философ Прокл, последний поборник язычества в Греции. Его преемники были уже полухристианами. С другой стороны, христианские писатели, как и в первые века, продолжали дело опровержения язычества и защиты христианства, хотя в настоящее время весь литературный интерес сосредоточился на богословских вопросах. Евсевий, ученый и трудолюбивый епископ Кисарийский, продолжавший свою апологетическую деятельность и в этот период, умер в 340 году, написал два сочинения «Приготовление к Евангелию» в 15 книгах и «Доказательство Евангелия» в 20 книгах, страница 133. В первом из этих сочинений, имеющем по преимуществу апологетический характер, с научными приемами, подобно Клименту Александрийскому, Евсевий раскрывает несостоятельность всех языческих религиозных учений, которые, по всей справедливости, отвергнуты христианством. Потом святой Афанасий, епископ Александрийский, умер в 373 году, оставил два апологетических сочинения, вероятно, написанных в молодости, когда он был диаконом, отличающихся ясностью, глубиною и силою мысли, «Слово против еллинов» и «О вочеловечении слова». К апологетам V века принадлежат со стороны греков. Святой Кирилл, епископ Александрийский, умер в 444 году, написавший в 10 книгах сочинение против нечестивого Юлиана. И блаженный Феодорит, епископ Кирский, умер около 458 года, оставивший прекрасный труд под названием «Врачество еллинских недугов» или «Познание евангельской истины из еллинской философии», в котором действительно представляет духовно-медицинские средства к убеждению в истинности христианства через сравнение христианского учения с учением философов. Из латинских апологетов V века первое место принадлежит Августину, епископу Ипонскому в Африке, умер в 430 году, который написал много апологетических сочинений и особенно замечательный «Град Божий» в 22 книгах. В первых пяти книгах Августин опровергает упреки язычников христианам, будто бы христианство виновно в бедствиях империи, доказывая напротив, что весь склад римской жизни, сложившийся под влиянием язычества и удерживающий языческий характер даже после распространения христианства, естественно ведет к падению империи. В следующих пяти книгах он раскрывает безнравственность языческой мифологии и культов, несостоятельность философии и прочее. В остальных 12 книгах развивает учение о Царстве Божьем в противоположность Царству земному, человеческому. Испанский пресвитер Павел Орозий, друг и ученик Августина, по убеждениям последнего написал «Историю против язычников» в 7 книгах, в которой проводил мысль Августина, что христианство не виновно в бедствиях, посещающих Римскую империю. С подобной же целью гальский пресвитер Сальвиан, умер в 484 году, написал 8 книг о правлении Божьем, в которых проводит ту же мысль, что нападение варваров на империю есть необходимое следствие гнева Божия за нечестивую жизнь римлян. Это информация от Смирнова. Страница 134.